невыносимой. Саша Соколов. Горизонт свободы. Сашу Соколова интересовали только те лишние люди, из которых получались писатели. В исповедальной лекции «Портрет русского художника в Америке» он говорит: «В новой российской словесности не существует лишних людей. Они рассеялись, словно дым их дуэлей, со всеми своими проблемами. Зато возникла проблема лишних писателей. Лишние писатели России – это те самые, что выбирают свободу в речи и на письме, и, продолжая вековую традицию, уходят в прекрасное, далеко и долго». Этот вечный мотив ухода Соколов трактует очень по-своему. Его герой бежит не от, а к, не от рабства, а к свободе. И Соколову, в отличие от его современников, удалось написать о свободе больше, чем о рабстве. «Свобода, не устает повторять он, есть мера всякого человека». В начале 80-х, выступая на конференции, посвященной правам человека в Атлантском университете Эмори, Соколов сказал: «Я взял эпиграфом к школе для дураков 11 русских глаголов, составляющих исключение из до сих пор неизвестного мне правила. Гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, видеть и зависеть и терпеть и опять смотреть, вертеть». За прошедшие после написания «Школы для дураков» 10 лет мой взгляд на российскую ситуацию еще более помрачнел. И все-таки надежда еще трепещет, покуда хотя бы в романах у нас встречаются люди вроде Павла Норвегова, учителя географии из «Школы для дураков», человека бесстрашия и неограниченной внутренней раскрепощенности. Свобода у Соколова, как горизонт, далека, заманчива, недостижима. Но только по пути к ней совершаются открытия. Например, появляется проза, которой после Набокова в русской словесности не было. Это проза подробностей, которую тот же Набоков противопоставлял самонадеянному российскому универсализму. Раздраженный попыткой свести мир к единому знаменателю, Набоков издевался над теми, кто ищет вечный и всеобщий закон бытия. В знаменитой четвертой главе «Дара» он писал: «Чернышевский не видел беды в незнании подробностей разбираемого предмета. Подробности были для него лишь аристократическим элементом в государстве общих понятий». Мир без подробностей, упрощенная, обобщенная вселенная, в которой живет человек вообще, был для Набокова неприемлем. Как и слова, вещи имеют свои падежи. Чернышевский все видел в именительном. Между тем, всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало. В прозе самого Набокова коня приводила в движение единичная, неповторимая личность. Отразившаяся в ней реальность всякий раз представала в новом, неожиданном, оригинальном ракурсе, запечатлеть который и призвана настоящая литература. Поскольку разными всех нас делает память, то следить за источником творчества у Набокова представлена мнемозина, которую греки звали «матерью муз».